Глава 458. Отзвуки. В небе летело два человека. Один убегал, что из сил, другой неотступно гнался за ним. Через прорези кровавой маски холодно светились глаза Манхао. Шёлк безглазой гусеницы кружил вокруг его тела с негромким гулом. Изредка он применял скачок и перемещался поближе к Ичиньцзы. Тот, в свою очередь, улепётывал от Манхао во все лопатки. Его культивация находилась на средней ступени зарождения души, при этом он обладал обширным арсеналом божественных способностей. Он был человеком безжалостным и успел заработать в западной пустыне довольно дурную репутацию. Когда-то он являлся членом племени Орлиного Дракона. Однажды ему в руки попала зловещая и крайне гнусная магия. Для её культивации он втайне начал приносить в жертву членов племён тотемом на своём теле. Он не смог устоять, искушение оказалось слишком велико. Когда об этом стало известно, он признал свою вину и получил прощение своих соплеменников, но потом он воспользовался случаем и тайно расправился с ничего не подозревающим гуном племени Орлиного Дракона, который приходился ему отцом. После чего он безжалостно истребил всё племя, дети или старики, для него не имело никакого значения, кого приносить в жертву своим мутировавшим тотемам. Ценой крови невинных он смог достичь начальной ступени зарождения души. Это произошло целый 60-летний цикл назад, тогда эта новость шокировала всю западную пустыню. Племя Орлиного Дракона считалось небольшим племенем, но такое предательство шокировало всех без исключения. После того случая Ичиньцзы стал известен во всех уголках западной пустыни, за следующий 60-летний цикл он трижды заявлял о себе в западной пустыне. Все три раза он истреблял целое племя. Первые два раза он извёл под корень два маленьких племени, но в третий раз его жертвой стало племя средних размеров. Именно последняя кровавая бойня позволила ему вступить на среднюю ступень зарождения души. А потом он бесследно исчез. Мчась по небу, Ичиньцзы размышлял. «С достаточным количеством небесной почвы моя секретная техника сможет стимулировать силу моих тотемов. После этого мне потребуется кровавая жертва 100 000 человек. С их смертью у меня появится шанс взойти на позднюю ступень зарождения души». Каждый раз, как Манхао использовал скачок, он сразу же перемещался вперёд. Всю погоню он умудрялся сохранять дистанцию между ним и Манхао, не позволяя ему подобраться слишком близко и поймать его. Гигантское лицо Манхао внезапно увеличилось в размерах, и, светясь атакующей энергией, стремилось к нему. И Ичиньцзы скривился, но не стал сбавлять скорость. Притом он полетел ещё быстрее. «Проклятье! Почему этот тип такой быстрый?» Думал он про себя. Мысленно прочитая, Ичиньцзы продолжил своё бегство. Уже давно ему не приходилось настолько выкладываться. «Хочешь поймать меня? Да кем ты себя возомнил?» Ичиньцзы холодно хмыкнул, а потом использовал свою коронную божественную способность, ещё раз увеличив скорость. Одновременно с этим Манхао поднял руку и применил восьмой заговор заклинания демонов. Ичиньцзы внезапно замер прямо в воздухе. Такая резкая остановка перепугала его до чёртиков. Хоть ему и удалось быстро прийти в себя, к этому моменту его нагнала бурлящая сила способности Манхао без лица. После взрыва он закашлялся кровью. Но пять рыбьих чешуек неожиданно взорвались прямо перед ним, позволив ему в коротком рывке вновь избежать поимки. «Чёрт возьми, разве такие божественные способности вообще бывают?» — мысленно вопрошал бледный Ичиньцзы. Пригнув голову, он продолжил лететь с максимально возможной скоростью. Так прошёл целый день. В данный момент Манхао хмуро рассматривал летящего впереди Ичиньцзы. В глазах Манхао постепенно разгоралась жажда убийства. Ичиньцзы оказался самым быстрым из когда-либо встреченных им практиков. Вдобавок он весьма поднаторел в одной особой спасительной технике, позволяющей ему сливаться с воздухом. Вкупе со скачком её эффективность возрастала ещё сильнее. Видя, как между ними вновь увеличилась дистанция, Манхао окутало алое сияние. Кровавый рывок резко увеличил его скорость. Его тело расплылось, став похожим на призрак, после чего он задействовал скачок и вновь сократил дистанцию. К сожалению, как только он почти настиг Ичиньцзы, тот вновь исчез в клубах зелёного дыма, который двигался в сотни раз быстрее его самого. Во время действия этой способности он вдобавок использовал скачок, чтобы оторваться от Манхао ещё сильнее. «Опять эта техника!» – подумал Манхао. Манхао удивлённо смотрел ему вслед. Жажда убийства в его глазах становилась всё явственней. Он продолжил чередовать кровавый рывок со скачком. Когда до Ичэньзы оставалось где-то 3 километра, и тот уже собрался использовать свою спасительную технику, Мэнхао хлопнул по бездонной сумке и вытащил целую кучу магических предметов. Большинство из них он добыл в западной пустыне, некоторые являлись частью добычи после вторжения племени Пяти Ядов, другие достались ему от практики из племени Золотого Рёва. Взмахом руки он превратил все предметы в лучи света и направил вперед. «Взрыв!» – прорычал Мэнхао. Несколько дюжин магических предметов резко взорвались. Мэнхао ненавидел растрачивать ценные предметы, но сейчас было не время сидеть сложа руки. От взрыва магических предметов во все стороны по воздуху пошла мощнейшая рябь. Пока взрывная волна катилась вперед, Мэнхао вызвал лотосовую формацию мечей. Вращающиеся деревянные мечи времени во вспышке света тоже помчались вперед. Мэнхао мог бы использовать импульс взрыва, чтобы увеличить свою скорость. Тогда он бы смог мгновенно покрыть несколько сотен метров в сторону Ичэньзы. Но так ему бы все равно не удалось его поймать. Вот почему Мэнхао не стал сам использовать импульс. Вместо себя он ускорил лотосовую формацию мечей. Деревянные мечи времени в формации и так летали просто с умопомрачительной скоростью, но с дополнительным импульсом они в мгновение ока покрыли 3 километра. Пока Ичэньзы активировал спасительную технику, формация мечей возникла прямо у него за спиной и вспыхнула мощью времени. Сила времени волнами начала расходиться во все стороны, а потом Мэнхао вновь нахмурился. Спасительная техника Ичэньзы действительно была крайне причудливой. Даже сила формации мечей времени не смогла помешать ему превратиться в облако зеленого дыма и умчаться вперед. Именно тогда внезапно был приведен в действие восьмой заговор заклинания демонов. Короткий момент затишья прорезал пронзительный крик. Но зеленый дым продолжал мчаться вперед, после чего на его месте вновь возник Ичэньзы. Завершив рывок, он согнулся и закашлялся кровью. Его лицо стало мертвецки бледным, а волосы побелели. Он с удивлением посмотрел на свои постаревшие сморщенные руки. От внезапного осознания его затрясло, а в глазах вспыхнул ужас. «Опять эта дурацкая божественная способность!» Деревенея от страха пробормотал он. «И очередной магический предмет!» Он только что лишился 300 лет долголетия. От количества потерянных лет у него все внутри похолодело. Он зашелся в очередном приступе кровавого кашля и вновь бросился бежать. «Чёрт, чёрт! Это всего лишь половинка комочка небесной почвы! Она и вправду того стоит? Похоже, что для него да!» Ичэньзы стиснула зубы и попытался выжать еще немного скорости. Мэнхао с холодным блеском в глазах слегка нахмурил брови. «Сила лотосовой формации мечей действительно намного сильнее, чем в моем мире, но она уже действует не так разрушительно, как в пустоте. Она ослабла примерно на 70%. Может, сила времени в формации мечей достигает своего чудовищного потенциала в 1000 лет только в пустоте?» Продолжая погоню, Мэнхао погрузился в раздумья. Прошел еще один день. «Почему его нет?» – подумал Ичэньзы. «По моим расчетам, он должен быть здесь! Сейчас!» Погоня изрядно вымотала Ичэньзы, особенно учитывая, что Мэнхао постоянно подпитывал себя целебными пилюлями. Ичэньзы раздирали сомнения, но он еще никогда добровольно не расставался с украденным. Это было его правило. Злобно покосившись на Мэнхао, он вновь задействовал свою спасительную технику. Именно в этот момент вдалеке блеснул луч света. Свет испускал не практика, а камень размером в 1000 метров. Он на огромной скорости летел по своему особому маршруту. Судя по направлению его движения, направлялся он к границе этого куска моста. «Вот и он!» – радостно подумал Ичэньзы. Под хмурым взглядом Мэнхао Ичэньзы внезапно рванул вверх. Он начал выполнять магические пассы, готовясь использовать очередную странную технику. Летящий камень внезапно сменил направление и полетел к нему. «Оказывается, он может управлять полетом этих камней!» – подумал Мэнхао. Видя, куда направился Ичэньзы, глаза Мэнхао загорелись. В этот критический миг он дождался момента, когда Ичэньзы практически приземлился на камень и задействовал восьмой заговор заклинания демонов. Это произошло в тот момент, когда Ичэньзы собирался превратиться в зеленый дым. Ичэньзы предполагал, что его преследователь, скорее всего, еще раз воспользуется своей причудливой божественной способностью. Вот почему он превратился в зеленый дым и появился уже на камне. «Надеюсь, сейчас видимся, Сабрадос!» С громким хохотом прокричал он. Но тут его глаза расширились от удивления. Всё потому, что камень у него под ногами резко остановился. Восьмой заговор Мэнхао был направлен не в Ичэньцзы, а в гигантский камень. Как только он остановился, безглазая гусеница начала сплетать вокруг неё шёлк. В следующий миг камень сбросил заговор и помчался вперёд. Однако следом за ним полетела Мэнхао. Рванув вперёд с той же скоростью, что и камень, Мэнхао тотчас приземлился на его поверхности. После чего резко замахнулся и нанёс удар кулаком, и Ичэньцзы сгруппировался и стиснул зубы, готовясь дать отпор. Прогремел взрыв, и Ичэньцзы кубарем скатился с камня. Безглазая гусеница расплела шёлк, после чего Мэнхао переместился с камня. Появился он рядом с Ичэньцзы, он уже занёс руку для последнего удара, как вдруг небо резко посерело, а по земле поползли усики серого тумана. В мгновение ока весь мир затопила клубящаяся серость. Мэнхао с удивлением обнаружил, что больше не может пошевелиться. И Ичэньцзы оказался в той же ситуации. Было ощущение, словно весь мир внезапно остановился. В тумане показалась толпа людей. С пустыми лицами они медленно брели сквозь туман, таща на плечах куски камня моста бессмертия. В звенящей тишине внезапно зазвучали странные, похожие на далёкие отзвуки голоса. «Когда же восстановится мост бессмертия? Господин, когда же вы предстанете перед нашими очами?»